На основании никем не подтвержденного донесения 18-летнего юноши суда и корабли конвоя ФР-77 стали медленно, чересчур медленно поворачивать к Зюиду. Внезапно море словно ожило. К кораблям конвоя неслись 3, 5, 10 торпед. За 30 секунд Вэлери насчитал 30 торпед. Установленные на малую глубину страшные сигары оставляли на стеклянной поверхности моря зловещий пенистый след. Тая, след этот походил на летящую смертоносную стрелу. Средние торпеды шли параллельно, а на восточном и западном флангах расходились веером, выпущенные с расчетом поразить все корабли конвоя. Это было фантастическое зрелище. Никто из моряков за всю свою жизнь не видел ничего подобного. В мгновение ока все смешалось. Подавать сигналы было некогда. Каждому кораблю следовало самому позаботиться о своей судьбе. Смятение усугубилось из-за того, что транспорты, находившиеся в середине конвоя и в крайних кильваторных колоннах, еще не успели заметить мчащихся к ним торпед. Спастись всем было невозможно. Торпеды шли слишком кучно. Первым подбили стерлинг. Казалось, крейсер был уже вне опасности, поскольку ушел далеко вперед, когда торпеды шли гуще всего. Корабль покачнулся, словно от удара невидимого молота, круто развернулся и понесся на восток. Над кормой его поднимались густые клубы дыма. Улисс, находившийся в умелых руках, развернулся буквально на пятачке, маневрируя рулем и мощными машинами, и проскользнул в невероятно узкий коридор между четырьмя торпедами. Обе пары прошли не более чем в нескольких ярдах от его бортов. Удача по-прежнему сопутствовала крейсеру. Быстроходные эсминцы, чрезвычайно маневренные, безукоризненно управляемые, подпрыгивая на волнах с презрительной небрежностью, обошли торпеды и очутились в безопасности. Затем, дав полный ход, ринулись на Зюит. Огромные, неуклюжие и сравнительно тихоходные торговые суда оказались не столь везучими. Два судна, находившиеся в левой кильваторной колонне, танкер и транспорт, получили попадание, однако, лишь содрогнувшись от страшного удара, оба, словно заколдованные, продолжали идти. Но крупнотоннажный транспорт, шедший следом, постигла иная участь. Судно это, груженное танками, закрепленными в трюмах и на палубе, в течение 3 секунд ударило 3 торпеды. Ни дыма, ни пожара, ни живописного детонационного взрыва не было. Насквозь изрешеченный, разодранный от кормы до форштевня, транспорт затонул быстро и тихо, держась на ровном киле, увлекаемый ко дну страшной тяжестью металла. У тех, кто находился в помещениях, спастись не было ни малейшего шанса. Бель-Иль, купец, шедший в средней колонне, получил попадание в среднюю часть корпуса. Раздалось 2 взрыва. Возможно, в судно ударили 2 торпеды. И на транспорте вспыхнул пожар. Спустя всего несколько секунд он сильно накренился на левый борт. Крен увеличивался на глазах. Вот уже скрылись под водой поручни. Вильботы, приспущенные на выбленных шлюпбалках, едва касались поверхности моря. 10-1.5 моряков, скользя и спотыкаясь, бежали по наполовину залитой водой наклонной палубе к ближайшей шлюпке. Они принялись остервенело рубить фалень, крепивший шлюпку. Потом, карикатурно суетясь, кинулись в нее. Высвободившись из-под погрузившихся шлюпбалок, люди схватили весла и начали яростно отгребать от тонущего судна. От начала до конца этого эпизода не прошло и минуты. Полдюжины мощных ударов весел, и моряки отошли на безопасное расстояние от тонущего судна. Еще 2 рывка – и шлюпка попала прямо под форштевень Уолтера А. Бэдлия, транспорта, тоже груженного танками, который шел справа от Бель-Иля. Великолепное мастерство капитана, спасшее Бэдлия от столкновения с Бель-Илем, тут оказалось бессильно. Крохотное суденышко хрупнуло, точно скорлупка, выбросив в ледяную воду кричащих в ужасе людей. При виде окрашенной шаровой краской громады Бэдлия, быстро надвигавшегося на них, моряки, яростно работая руками, поплыли прочь. тяжелую полярную одежду стащила с них сопротивлением воды. В подобные минуты голос разума не слышен. Этим людям даже не пришло в голову, что если они увернутся от разящего винта Бедалия, то все равно закоченеют насмерть в студеной воде Ледовитого океана. Но погибли они не под ударами лопастей винта и не от холода. Люди еще барахтались, тщетно пытаясь выбраться из страшного водоворота, когда в корму Беддели, возле самого баллера руля, врезались одновременно две торпеды. Для человека, оказавшегося в непосредственной близости от подводного взрыва, нет и тени надежды уцелеть. Действие такого взрыва страшно, отвратительно, потрясающе. Представить себе его не в силах ничье воображение. Даже видавшие виды патологоанатомы с трудом могут заставить себя взглянуть на то, что некогда было человеческим существом. Но для этих бедняк, как часто случается в Арктике, смерть была не злом, а благом, ибо умерли они мгновенно, без мук. У Уолтера А. Беддалия взрывом оторвало почти всю кормовую часть корпуса. В огромную, как туннель, пробоину разом хлынули сотни тонн воды, ломая перекошенные взрывом водонепроницаемые двери котельно-машинного отделения и неумолимо увлекая судно в жадную пучину Ледовитого океана. Вот уже поручни Юта, словно в приветствии, коснулись поверхности воды. На мгновение судно точно замерло. Затем в утробе его раздался глухой взрыв. Оглушительный, зловещий рев вырвавшегося на свободу сжатого пара, и под конец, в минуту, когда судно встало на дыбы, послышался адский грохот сорвавшихся с фундаментов тяжелых котлов. Изуродованная корма почти тотчас же стала погружаться все глубже и глубже, затем вовсе скрылась под водой. Носовая же часть судна задралась вверх. Угол наклона ее увеличивался фут за футом. Корма оказалась уже на глубине 100 или 200 футов, а нос поднялся ввысь к голубому небу, удерживаемый на плаву заключенным в корпусе воздухом объемом в 500 000 кубических футов. Когда наступил конец, палуба судна не достигала отвесной линии лишь на 4 градуса. Определить угол с такой точностью возможно было потому, что на Улиссе, находящемся в полумиле, щелкнул затвор фотокамеры. Ее сжимал в руках лейтенант Николс. Камеру, которая запечатлела незабываемое зрелище, страшную в своей простоте картину тонущего судна, вставшего почти вертикально на фоне голубого неба. Картина эта была необычна отсутствием деталей, если не считать двух плоских предметов, нелепо повисших в воздухе. То были тяжелые 30-тонные танки, погруженные на переднюю палубу. Оторвав найтовы, они падали вниз, чтобы обрушиться на среднюю надстройку, уже находившуюся в воде. На заднем плане фотографии видна была корма Бель-Иля с обнажившимся винтом и повисшим над безмятежной гладью моря кормовым флагом торгового флота. Несколько секунд спустя камеру из рук Николса вырвало и ударило о переборку. Объектив оказался разбитым вдребезги, но пленка уцелела. Моряков спасательной шлюпки охватила паника, и не зря. Во втором трюме Бель-Иля, рядом с которым возник пожар, находилось 1000 тонн танковых снарядов. Разломанный надвое транспорт минуту спустя пошел ко дну. Носовая часть Беддалия, изрешеченная взрывом, плавно скользнула вслед за ним. Не успело стихнуть катившееся над морем эхо взрыва, как его подхватило и швырнуло назад, как мяч, серия донесшихся с юга глухих ударов. Менее чем в 2 милях от Улисса, ослепительно белые в лучах утреннего солнца Сирус, Вектра и Викинг рисовали на поверхности моря замысловатый узор. С обоих бортов, с кормовой палубы, они сбрасывали глубинные бомбы. Иногда то один, то другой из кораблей совершенно исчезал из виду, скрытый гигантскими столбами воды и брызг. Но когда огромные эти грибы исчезали, словно по волшебству, он появлялся вновь. Примкнуть к охотникам, утолить неистовую, первобытную жажду мести — таков был первый порыв Тиндала. Капковый мальчик украдкой наблюдал за ним, пораженный обнаружившейся в адмирале жестокостью. Разглядывал крепкий рот с поджатыми губами, Искаженное лицо, побелевшее от ненависти и злобы, направленный не в последнюю очередь и против самого себя. Неожиданно Тиндалл скорчился в своем кресле. «Бентли, просигнальте Стерлингу, сообщите, какие имеете повреждения».